Что бы эта тварь не хотела сделать на нашей планете, она достигла своей цели и свалила, никак не поплатившись за содеянное, оставив за собой десятки сотен убитых человек. Если бы искусственный интеллект умел радоваться, то сейчас, несомненно, открывал бы бутылку шампанского. Учтя свои старые ошибки, новые исследовательские дроны он делал минимальными настолько, что заметить их можно было только под микроскопом. Выбранная тактика позволила не только вплотную приблизиться к звездолету, просканировав его, но, вдобавок к этому, вышло прицепиться к многочисленным элементам обшивки. Искусственный разум планировал воспользоваться космическим кораблем пришельцев как транспортником для путешествия к новым местам, а по пути можно будет отправлять экспедиции во все интересующие места, стремительно расширяя свое присутствие. План сработал. Осталось только получить новые технологии, а затем применить их, модернизируя и себя, и создаваемые для прокачки локации. Как гласили все изученные доктрины, написанные человечеством за все время существования, военно-научная мысль развивается и совершенствуется при ведении боевых действий. Проанализированные технологии корабля пришельцев еще долго нужно было изучать, адаптируя под себя, но главное, технологию открытия пространственных чревоточин, с помощью которых они передвигались, он уже встроил в свою систему, со скоростью лесного пожара начавшись распространяться по галактике. Позаботившийся о своей безопасности и разославший кусочки своего тела в разные места, искусственный интеллект готовился к захватнической войне. Глава 14. Ярость и злость – плохие советчики. Я всегда знал это, стараясь не поддаваться им, но вот в данном случае сдержаться у меня не вышло, а получить этому наглядное подтверждение и вовсе было неприятно. Как только я оказался в новом мире и увидел взлетающий корабль, внутри все будто перемкнуло. Наложились древние инстинкты, требующие продолжать преследование убегающей добычи. Подогревало это желание то, что я успел мельком заметить, пока падал с самолета и затем летел за инопланетянином в портал. Горящие и дымящиеся развалины зданий, полыхающие остовы техники и трупы. Много мертвых тел людей, лежащих в кровавых лужах, так хорошо заметных на весеннем снегу. На другой стороне, за порталом, все изменилось, но стало еще хуже. На месте стоящей раньше базы теперь находился огромный котлован, заполненный расплавленной породой. Все люди, весь персонал в один момент просто перестали существовать по прихоти прилетевшего чужака. В голове щелкнуло, и в один момент я, кажется, сам превратился в пылающий сгусток пламени, с ревом рванувший по направлению к улетающему звездолету. Уже никаких банальных струй огня из ладоней, толкающих тело силой противодействия. Казалось, я сам стал невесомым сгустком огня, стремящимся вверх. Борт корабля стал стремительно приближаться, и я вытянул одну руку вверх, тщательно прицеливаясь и в который раз кляня себя за отсутствие системы прицеливания. Рубиновый луч, сорвавшийся с ладони, жрал энергию как не в себя. Я сразу активировал его на полную мощность, справедливо полагая, что обычного режима может не хватить, и оказался прав. Вспыхнувшее защитное поле сдержало удар, пусть и слегка поблекло, пойдя рябью. Секунда, вторая, третья. Утекло уже 15% энергии, оставив мне жалкие 50. Дополнительные 8 секунд действия навыка потратили еще 40%. Мы уже вышли в стратосферу, но на удивление, я все еще не потерял контроль над огнем, несмотря на практически безвоздушное пространство вокруг. Защита корабля уже начала мигать, находясь на последнем издыхании, когда враг сделал ответный ход. Бортовые орудия навелись на мое тело, летящие за кораблем, и исторгли вспышку. В первый раз мне повезло. Видимо, правильно настроиться на летящий кокон из пламени, в который я превратился, было не так просто, и лучи прошли мимо тела. Следующий выстрел корабль совершил уже из главного орудия. Толстый, метровой толщины столб света прошелся точно в цель. Визор шлема затопила ослепительно белая вспышка, и я шестым чувством понял, что еще секунда и я просто умру, аннигилированный концентрированным потоком излучения. Выхваченный кинжал рассек пространство, открывая проход, и я провалился в спасительную локацию, чувствуя, как защитный костюм слезает с моего тела, до последнего стараясь защитить от ответного залпа. Сука, вырвалось у меня, когда я покатился по траве, гася инерцию. Почти получилось. Успокоившись, огляделся, куда меня занесло. Огромное открытое пространство, заросшие густой травой нереально изумрудного цвета по пояс и видимость насколько хватало взгляда вокруг, без гор и холмов. Вытащив из инвентаря самурайский клинок, несколько раз рубанул ее, расчищая себе место и уселся прямо на скошенную растительность. «Полковник, наконец дозвонился я до оперуполномоченного, с пятой попытки пробившись сквозь уведомление о том, что он говорит с другим абонентом. Почти достал эту тварь, но она ушла, напоследок чуть не изжарив меня. Да и черт с ней, Максим. Главное, что отпугнул и прогнал с нашей планеты. На связь с нами уже вышел синтех и предоставил технологию блокирования портала. Одноразовое устройство, позволяющее нарушить разрыв в пространстве на срок до 2 суток. Так что, теперь пришельцы нам не страшны. Довольно спорное решение, не согласился я. Если кто-нибудь достаточно сильный окажется на нашей стороне и не сможет уйти, то тем самым, мы просто вынудим его создать себе некую буферную зону, в которой он будет чувствовать себя безопасно. А если таких существ окажется несколько, использовать ядерные бомбы возле Москвы, чтобы опять появились беспилотники, уничтожающие их и все, что находится вокруг. Кстати, хорошая идея, оживился Томилин. Мы начали восстанавливать запасы и парочкой тактических снарядов можно будет пожертвовать для того, чтобы проверить тактику вызова этих летательных аппаратов. Скинем бомбу на пришельца, беспилотники появятся и возможно начнется схватка между ними. Все, что нам останется, только смотреть на это со стороны, наслаждаясь зрелищем. Ладно, я понял. Осознал я бесперспективность своих попыток достучаться до его разума. Вы лучше скажите, что там происходит. Мне пришлось экстренно уходить в портал, спасаясь от атаки. Наблюдатели говорят что-нибудь, все в порядке. Успокоил он меня. Корабль исчез из их поля зрения, заодно перестав обнаруживаться системами космического обнаружения. Так что будем считать, что этот раунд за нами. Я, конечно, сильно сомневался в его словах, но разубеждать не стал. По мне, так эта тварь пришла на планету, сделала что хотела, и ушла только после того, как получила желаемое. И как бы нам не пришлось столкнуться с чем-нибудь страшнее, чем она сама, усилием воли выгнал из головы картинки инопланетного вторжения, подготовленного пришельцем, и попрощался с полковником. Теперь нужно было понять, куда меня занесло. Времени вчитываться в название портала совершенно не было, а в журналах сообщений коммуникатора такое не отслеживалось. Поэтому я по старинке встал, осмотрелся и, не обнаружив ни малейшего ориентира, начал косить траву, создавая себе ориентир места появления. Последняя атака корабля перегрузила защиту и в ноль просадила мои энергетические запасы. Я даже не мог теперь использовать выученное пламя из рук, опасаясь того, что мои конечности просто расплавятся от жуткого жара, без защиты костюма. Практически весь мой арсенал исчез, завязанный на синергию использования защиты вместе с разрушительными навыками. Выкосив уже приличное количество травы, остановился, хлопнул себя по лбу и сосредоточился на ощущении земли вокруг себя. Расширяющимися концентрическими кругами во все стороны пошли волны, перемалывающие всю растительность и утягивающие ее под поверхность. В отличие от 5-метрового радиуса, доступного коммуникатору, создаваемые мною техники такого ограничения не имели, и уже через минуту вокруг меня было целое футбольное поле, только вместо травы, оно бугрилось перекопанной землей. Еще 5 минут у меня ушло на утрамбовывание этой области до каменного состояния. Правда, получилась утопленная впадина, в которую уже начали поступать ручейки воды с окружающей равнины, и пришлось заняться дополнительным терраформированием, идя по кругу и подгребая еще землю в основании, для формирования возвышенности. В итоге получился круг почти идеальной формы, диаметром около 100 метров, плешивым пятном выделяющийся из окружения и возвышающийся над ровной землей на человеческий рост. Теперь место моего появления будет заметно даже с высоты. Как костюм восстановится, можно будет отправиться в полет, на поиски выхода. Крутанув в руке верный клинок, правда уже несколько раз сломанный и распечатанный заново, немного подумал, и решил пройтись пешком. Заодно проверю свои родные характеристики, без усиления от костюма и топора. Гляну, чего я стою лично, без технических заимствований. Кто знает, когда опять может случиться такая же неприятность, как сейчас, оставившая меня без защитного костюма, до последнего сдерживавшего атаку лазерного луча. По закону подлости, произойти это может в самый неподходящий момент, поэтому лучше заранее подготовиться к такому варианту развития событий. Спрыгнул с созданного мною постамента и, оказавшись в густой траве, неестественного оттенка, пошел прямо, срубая растительность. Метнувшееся ко мне длинное тело, очень похожее на грязный, весь в разводах, садовый шланг, разрезал также, на автомате, и только потом осознал, что это была змея, совершенно незнакомая на вид, с треугольной головой и длиной в 3 метра. На автомате полез в интерфейс коммуникатора, посмотреть, сколько начислило опыта, и неверяще уставился на совершенно девственный лист журнала сообщений. 0. Нет даже информационного сообщения об убийстве. Почувствовав что-то не то, бросился вперед, в поисках еще одного противника. Заметил непривычного вида лысую мышь, мелькнувшую в нору, и, сосредоточившись, расплющил ее, сомкнув землю. И ничего, снова отсутствие опыта. Хотя если так подумать, то, когда я перемешивал землю в месте появления, то убил точно не один десяток живущих в ней созданий. Я даже подумал, что нахожусь на земле, просто в незнакомом месте, и поэтому не получаю опыт. Вот только странная трава, длинная, тонкая, местами будто скрученная в спирали, не давала покоя. Сомневаясь сам в себе, открыл карту в коммуникаторе и уселся прямо на траву. Чертов интерфейс показывал какую-то муть. Я начал отдалять масштаб, и все поплыло наверх. Совершенно незнакомый пейзаж, с огромным количеством рек и озер, и очертания материков, полностью отличающиеся от привычных. Ради интереса продолжил, получив круглую планету, но, к моему удивлению, получилось скроллить дальше. Все стало слегка схематичным, но движение продолжилось. Рядом нарисовался маркер соседней планеты, затем еще одной, второй, третьей и, наконец, местное светило. Я уже понял, что это какая-то другая система, но спортивный интерес заставлял увеличивать масштаб. 7 круглых шаров вращались вокруг желтого карлика в качестве центральной звезды. Причем я находился на 4-й, чертовски похожей по своим характеристикам на Землю. И раз я не корчился в муках, перестраивая организм под другую атмосферу, то здесь очень похожий состав воздуха. В теории, конечно, количество землеподобных экзопланет составляет порядка 5 миллиардов штук, только в обозримом пространстве, и вероятность попадания на такую не слишком уж и низка, но все равно, выглядело достаточно подозрительно. Даже не зная, на что надеясь, ввел в строке поиска гостиницу, в которой снимал номер, и нажал кнопку «Проложить маршрут». 900 световых лет до дома. Нет, конечно, в рамках галактики это практически рядом, особенно учитывая, что диаметр Млечного Пути составляет около 105 тысяч световых лет, но для меня все равно безумно далеко, особенно учитывая то, что я понятия не имел, как выбираться отсюда. Бросил взгляд на процент восполнения энергии. За прошедшие 2 часа, как я здесь оказался, успело восстановиться уже почти 5%. Плюнул на все, понимая, что спешить некуда, и, вытащив из инвентаря туристический стул, распечатал несколько банок с пивом. Какая разница, сколько я буду добираться до дома? 1 миллион лет или 1 миллион лет плюс 1 день? Старый вояка изрядно перетрусил, когда силовой щит корабля стал проседать с пугающими темпами. Конечно, старая шлюпка, используемая в качестве штатного средства передвижения, не шла ни в какое сравнение с боевыми кораблями Империи, но все же способна была навести ужас на планету дикарей, безнаказанно расстреливая их с недосягаемой высоты. Поэтому полученный отпор, да еще и на таком уровне, совершенно неожидаемым, судя по увиденным темпам развития, заставил покрыться холодным потом. Немного поразмышлял, стоит ли говорить об этом факторе потенциальным покупателям, но, хорошенько подумав, решил все же умолчать. Тут главное – получить деньги, а затем можно выправить новые документы и свалить жить куда подальше, пройдя парочку курсов генного омоложения. К черту корпорации, к черту войн, к черту непыльную работенку, уже проевшую плешь. Вывалившись из разрыва пространства возле станции, на которой базировалась дежурная смена администраторов, бегом забежал в свою каюту, кивком приветствуя встречающихся знакомых, и замер, нервно постукивая пальцем по столу, в ожидании, пока информация перекинется на отдельный носитель с костюма. Заявляться в цивилизованное место в броне, покрытой следами телесных выделений, так и не смытых им, было как минимум некрасиво, и были все шансы вместо удачной сделки уехать на рудники за нарушение общественного спокойствия. Дождался окончания копирования, снял костюм, запуская на нем процесс уничтожения матрицы данных, и нервно побежал обратно, каждую секунду ожидая того, что что-нибудь сорвется. Но нет, все прошло довольно гладко, и уже через некоторое время он, находясь в нескольких сотнях световых лет от станции, посредством интеркома договаривался о встрече с представителем полукриминальной организации, берущей небольшой процент за поиск нужных разумных. Информация ушла заказчику, прошло еще несколько томительных часов ожидания для проверки данных, а затем на счет капнули кредиты, и он, счастливо улыбнувшись, оставил корабль и растворился в толпе. Прошло уже чертовы две недели, как я живу на этой планете. Костюм успешно восстановился уже через несколько часов, вернув чувство защищенности, и дальнейшие исследования я проводил уже в нем. Как-то раз я даже полетел вверх, но мало того, что не уперся в невидимый потолок, которым обычно территории локации ограничивались ранее, так еще и увидел огромный и разнообразный мир вживую, простирающийся во все стороны. Информация, что я нахожусь на другой планете, подтвердилась. Зависнув в стратосфере, на высоте в 30 километров, я смотрел по сторонам, не замечая ни малейших признаков цивилизации. Даже, когда я повторил то же самое действие ночью, ничего не изменилось. Не было горящих огней, светящихся ламп и остальных признаков техногенных цивилизаций. Девственно чистая планета с единственным обитателем в моем лице. В первый день я знатно напился, хотя для этого пришлось залпом глушить несколько бутылок высокоградусного пойла. Организм постоянно подстраивался, нивелируя воздействие алкоголя, вдобавок уменьшая последствия регенерации, но своего я добился, пусть и влил в себя не меньше 3 литров. А когда пришел в себя, изумился от увиденного. Та работа, которую я начал при попадании, формируя каменный круг в месте появления, продолжилась мною даже в беспамятстве. И я, почему-то полностью голый, проснулся на монструозной каменной колонне, высотой в несколько километров. Причем не помнил вообще ничего о происходящем, и тем более, понятия не имел о том, как добился таких результатов. Но заметочку в памяти оставил, что в теории могу сделать даже такое. На всякий случай отметив колонну на карте в коммуникаторе, присвоив ей метку «Пьяный столб эксгибиционист», отправился путешествовать. За прошедшие полмесяца потратил все накопленные очки развития, достигнув довольно впечатляющих успехов. Уровень 40. Количество очков опыта. 5797 из 44656. Характеристики. Сила. 50. Ловкость. 50. Телосложение. 50. Интеллект. 50. Мудрость. 40. Свободные очки характеристик. 0. Навыки. Инвентарь 9 уровень. Термокинез 10 уровень. Гидрокинез 5 уровень. Аэрокинез 5 уровень. Пангеокинез 5 уровень. Биокинез 7 уровень. Броня 10 уровень. Топор 10 уровень. Сайга 12 к 1 уровень. 0 свободных очков навыка. Судя по тому, что я могу делать, я уже давно перестал быть человеком. В теории, развивая дальше биокинез, я даже могу перестать стареть, поддерживая организм в идеальном состоянии через пару миллиардов лет, когда на планете появится цивилизация, меня вообще будут считать живым богом, существующим всегда. По крайней мере, даже те способности, которые у меня есть, с легкостью обеспечат мне верховенство в любом пантеоне. Сила, скорость, полет, владение стихиями, печать, дезинтеграция и лазерные лучи смерти. Впечатляющий набор. Только вот загвоздка была в том, что я не мог прокачиваться. С местных животных, убиваемых мною, опыт не поступал, а кинжал еще одну локацию открывать отказывался, считая меня и так внутри таковой. И я даже понятия не имел, что мне теперь делать. На всякий случай стал тренироваться, чтобы не тратить время впустую. За сутки восстанавливалось почти 60% энергии, которую я сначала пустил на пополнение запасов, печатая необходимые вещи. Развитый до 9 уровня инвентарь давал 10 виртуальных слотов хранения, по 4,5 кубометра каждый. Поэтому пришлось постараться, забивая его снаряжением и провизией, а все остальное тратил на отработку навыка прицеливания лазерным лучом, стараясь научиться попадать им в далекие мишени. Организовал даже своеобразное стрельбище, создав каменные мишени на различном удалении, и доводил навык до автоматизма. Поначалу все выстрелы уходили в молоко, и прогресс сдерживала необходимость ожидания восстановления энергии, но времени у меня было достаточно, так что в один момент все сдвинулось с мертвой точки. Моя аномальная скорость обучения, благодаря которой я за пару часов тренировок научился хорошо стрелять и драться, и здесь проявила себя. Через несколько дней я уже вполне сносно попадал в небольшую мишень на расстоянии в сотню метров, а к концу первой недели мог за секунду выдать до 4 залпов, поражая мишени короткими световыми импульсами в разных сторонах, подражая супергероям из комиксов. Иногда даже созванивался с родными, интересуясь, как у них идут дела, и по видео, в реальном времени смотрел на процесс постройки дома, с трудом осознавая, какое же это чудо. Я, находясь на расстоянии в 900 световых лет от дома, мог спокойно поддерживать связь с кем угодно, без малейших задержек, даже смотря при этом потоковое видео в интернете. Уровень технологий, которыми все это осуществлялось, заставлял меня хвататься за голову, но факты отрицать было просто глупо. В конце концов, я сам мог делать такие вещи, за которые меня в средневековье бы точно попытались сжечь на костре. Конечно, ничего бы не получилось, но все равно. Поэтому, когда утром раздался очередной звонок, я, умываясь из протекающей рядом реки, ответил, ни о чем не подозревая. «Максим, добрый вечер», – поздоровался полковник. «У меня утро», – поправил я его. «Хотя, какая в принципе разница? У тебя так и не наметились успехи по возвращению?» – спросил оперуполномоченный, находящийся в курсе моей ситуации. «Ну, думаю начать строить себе каменный замок на берегу реки», – кивнул я на протекающую мимо воду. «Запаса еды у меня хватит на пару лет», – ввел его в заблуждение, не желая рассказывать об умении копирования. «Так что, какое-то время продержусь, затем начну есть местных змей, которых здесь просто огромное количество». Мне было видно, что он особо даже не вслушивается в мои слова, чем-то явно загруженный. «Александр?» – позвал я полковника по имени. «Что-то случилось?» «Да», – вздохнул он. «Час назад на орбите Марса открылся разрыв в пространстве, из которого показались несколько космических кораблей. Базу американцев на планете стерли за один залп, и пришельцы, на этот раз кардинально отличающиеся внешне, высадились на нее. Американцы врубили глушилку, перекрывая свой стационарный портал, но думаю, что это ничего не даст. Тем более, один из звездолетов направился к Земле и, судя по всему, через полчаса будет у нас. Я не знаю, зачем тебе звоню на самом деле. Возможно, чтобы ты просто был в курсе. И если нашу планету уничтожат, то живи», — попросил он. «Просто живи и развивайся, а затем найди ублюдков, сделавших это, и взорви их планету в ответ». Полковник отключился, оставив меня переваривать новости в одиночестве, и я начал судорожно думать, что делать дальше и как выбираться, осознавая, что на самом-то деле, несмотря на всю свою мощь, сделать ничего не могу. Глава 15. Появившиеся на орбите Марса корабли разделились, отправившись к разным планетам Солнечной системы. Безумная скорость передвижения позволяла достигнуть любой точку в системе в самые кратчайшие сроки. Провели сканирование, узнавая необходимую для колонизации информацию, и удовлетворенные полученными данными, вернулись к месту появления. Купленные за смешные деньги у отставника сведения подтвердились. Богатые ресурсами системы не были какой-то редкостью в обитаемой части галактики, но совокупности с подходящих для разработки объектов и населенные туземцами планеты встречалось не так, чтобы часто. Тем более, не входящие в зону действия многочисленных государственных образований и корпораций. Единственное, что теперь нужно было, установить контакт. Но, прилетевшие рептилоиды никогда не были сильны в дипломатии, предпочитая все вопросы решать силой. Потраченное на принуждение время, потом с лихвой компенсировалось наличием огромного количества рабов, которых можно было продавать на рынках, всегда жадных до подобного товара. Различные научные центры, зоопарки, исследовательские организации, развлекательные центры. Уродцы, не получившие статус разумных созданий, всегда ценились, применяемые в самых различных целях, начиная от экзотических составляющих в блюдах плотоядных цивилизаций и заканчивая использованием в качестве домашних зверушек. Вот только, судя по данным, полученным после сканирования, население планеты было слишком велико. Более 13 миллиардов особей доминирующего вида против нескольких тысяч рептилоидов, прилетевших на кораблях. Какие бы они ни были слабые, всегда остается шанс на проигрыш, поэтому было принято решение слегка проредить их количество. Первый удар был страшен. Корабль инопланетян, отправленный на миссию, пока остальные начали обустраиваться и прилетевший к Земле, не разбирался в том, кто плохой, а кто хороший, кто несет свет демократии, а кто подвергает свой народ гонениям, и тем более не интересовался тем, какие люди, где живут, чем занимаются и на какие интересы поделены, а просто и без затей ударил по Токио, выбрав самый густонаселенный город планеты. Япония, уже некогда страдавшая от ядерных бомбардировок, вновь стала жертвой применения оружия массового поражения. Металлическая болванка весом в 200 килограммов, разогнанная до скорости в 20 километров в секунду, под прямым углом вошла в атмосферу, окутавшись пламенем как метеор и попала прямо в центр города. Высвободившаяся кинетическая энергия в количестве 400 гигаджоулей, сопоставимая по параметрам с 10 небольшими ядерными взрывами, испарила все вместе падения, образовав огромный кратер диаметром в 30 метров. Образовавшаяся взрывная волна обрушила окружающие высотные здания в радиусе 15 километров и покатилась дальше, продолжая уничтожать инфраструктуру. Температура в месте падения резко выросла в результате столкновения, тысячи очагов пожаров моментально вспыхнули, добавляя хаоса в происходящее, и как будто этого было мало, началось землетрясение. Второй удар пришелся по Филиппинам. Манилу, очень компактно расположившуюся на берегу закрытой бухты, просто стерла с лица земли, как и прилегающие земли. Образовавшееся цунами стремительным валом покатилось во все стороны, грозя многомиллионными жертвами окружающим азиатским странам. Третий и последний удар нанесли по Бразилии. Сан-Паулу, тоже расположенный на побережье, в долине реки Тиити, и так страдал от многочисленных проблем, начиная от высокого уровня преступности в фавелах, в которых проживало больше 5 миллионов человек, и заканчивая жесточайшим расслоением общества на бедных и богатых. 200-килограммовая металлическая болванка уравняла всех, стерев все различия, не выбирая, кого уничтожать. Высокие небоскребы и трущобы разрушились практически одинаково, погребя под своими останками население города. Моментально облетевшие планету видеорепортажи с мест происшествия от людей, сумевших выжить в этом аду, а также от тех, кто по случайностям обладал хорошими защитными способностями или вернулся с порталов уже после атаки, ввергли в шок все население планеты бессмысленным актом агрессии. Никаких попыток переговоров или выставления требований. Просто беспощадный массовый геноцид, унесший жизнь по меньшей мере 200 миллионов человек. И затем, будто ничего не произошло, корабль просто улетел обратно к Марсу, присоединившись к своим товарищам, обустраивавшимся на месте бывшей базы американцев. Часть начала изучать деактивированные врата портала, используя странно выглядящую технику, а остальные, используя горнопроходческую технику, стали заглубляться внутрь, за считанные минуты пробурившись на 2 километра. Множество автономных летательных аппаратов, держащихся в воздухе на непонятном принципе, стали возводить ажурные конструкции, опустошая подвесные баки со строительным материалом. Тут же, перерабатывающая техника ползала по поверхности планеты, буквально пожирая ее и оставляя за собой аккуратные спрессованные брикеты, которые они тут же пускали в ход, подготавливая под свои нужды что-то непонятное и совершенно чуждое. Экстренно собранный совет мировых правительств понятия не имел, с чего начать выработку плана противодействия. Не было ни малейшего шанса сделать что-то такому превосходящему по силе противнику. Да и главный вопрос, как сражаться с тем, кто находится на недосягаемой высоте в космосе. Современное ядерное оружие, может быть, и стояло рядом по своей разрушительности, вот только его надо было еще суметь применить, тогда как разогнанная до огромных скоростей металлическая болванка была чем-то таким, что современная военная мысль не могла отразить. Представитель Великобритании, наследный принц короны, встал, привлекая к себе внимание, и, кашлянув, начал говорить: «Дорогие делегаты, уважаемые члены собрания и представители государств», пафосно раскланился он присутствующим. «В момент, когда человечество столкнулось с угрозой, выходящей за пределы нашего понимания, с этим бесчеловечным актом геноцида, повлекшим за собой катастрофические последствия для всей планеты, я предлагаю атаковать в ответ», — обвел он глазами сидящих людей. «И каким же образом?» — хищно подобрался президент Америки, еще недавно бывший простым журналистом. «Не намекаете ли вы на использование Белого дома в качестве плацдарма? Хотите проникнуть через наш портал на Марс? Это одна часть плана», — кивнул принц. «Вторая заключается в использовании наших собственных космических кораблей». Зал загомонил, удивленный услышанным, и только президент России остался сидеть, сложа руки, видимо, уже знающий об имеющихся у островитян технологиях. «Сейчас не время для междоусобиц», — поэтому предлагаю каждой стране выложить свои козыри. Оставшиеся ядерные боеголовки, элитные отряды пользователей, обладающие нужными способностями. Инопланетное вторжение – это не шутка, и либо мы погибнем как вид, либо дадим отпор пришельцам. ПФФ, фыркнул Льюкалсон, отворачиваясь от молодого хлыща. В конце концов, Голливуд же приучил всех нас к тому, что именно Америка становится щитом на пути у инопланетных угроз. «Почему же вы теперь так сопротивляетесь?» Издевательски улыбнувшись, протянул принц. «Тем более, вам всего лишь отводится роль приманки. Основная атака пройдет с помощью наших кораблей. И насколько они надежны?» Наконец вставил слово президент России. «А главное, быстры, до Марса долетят за несколько часов. Скорости сопоставимы. Единственное, это переоборудованные дизель-электрические подводные лодки, поэтому из вооружения только ракетоторпеды, но без системы наведения. Технология еще не отработана, поэтому стрелять можно только прямой наводкой. Вы сейчас серьезно хотите отправить в космос куски металлолома? Не думаю, что это произведет хоть какое-то впечатление на цивилизацию, обладающую возможностью межзвездного перемещения», — возразил телекинетик. «Мои бойцы на этих лоханках в самоубийственную атаку не пойдут. Мы присоединимся к наземному отряду. Ваше право», – пожал принц плечами, готовый к отказу. «Мои сверхзвуковые самолеты готовы к полету», – вновь взял слово американец, решивший все же ввязаться в эту авантюру. «Вот только нужны достаточно крепкие ребята, способные выдержать ускорение. Все же эти малышки способны выдать до 7 махов, подвергая пилота сумасшедшим нагрузкам. Мой отряд справится, и мы сами доберемся. Спасибо за предложение». Я опять был в ярости. Чертов президент, чертовы инопланетяне, и мои родители, согласные на любую авантюру. Они, конечно, уверили меня, что готовы, что усвоили все полученные за 73 уровень очки характеристик, и попутно прокачали свои основные навыки до 30 уровня, но я все равно не мог успокоиться. Толку-то от их зашкаливающей мощи, если у пришельцев есть оружие, позволяющее стереть всю жизнь с планеты. Как брату поможет 300 единиц в ловкости и силе, если тот же свет распространяется в пространстве мгновенно, и увернуться от лазерного луча невозможно. Костюмы-то они не прокачивали, оставив их на 10 уровне, как у меня, и предел мощности у него на самом деле не очень-то и велик. А отец с матерью, у них-то нет разгоняющих характеристики топоров, позволяющие загнать их до запредельных значений. По сравнению с Димкой, они у них еле-еле выходили в район сотни, лишь немного обходя мою статистику. Вот только за себя я не беспокоился, в отличие от них, и находился черт знает где, даже не в силах прийти на помощь по необходимости. Родственники даже разговаривать со мной не стали, сказав, что уже едут на аэродром и у них нет времени на праздную болтовню, да и все остальные просто сбрасывали вызов, занимаясь устранением возникших проблем. Паника, охватившая планету, затронула все слои населения. Землетрясение от трех взрывов, афтершоками отдались по всей планете, за ними следом прокатилась ударная волна от взрывов, и как будто бы этого было мало, на прибрежные города обрушилось мощное цунами, погребая под собой немногочисленных выживших. Кто мог, уходил в порталы, спасаясь в локациях, но счет жертв от последствий все равно перевалил за миллионы, и они только множились с каждой минутой. И я опять, как будто специально, находился черт знает где, в полной безопасности. У меня даже создавалось ощущение, что меня прячут от действительно опасных моментов, но немного поразмыслив, выбросил это из головы. Я уже раз 10 мог погибнуть, как по глупости, так и встречая очень сильных противников, и что-то не заметил невидимой руки помощи. Внутренне приготовившись к тяжелому разговору, нашел номер Ани. Мы, конечно, не очень хорошо расстались, но в отличие от Маши, она же не пошлет меня сразу к черту. Долгие гудки и тишина, все, что я получил в ответ. Аня вытянула левую руку, зашла в меню коммуникатора и сбросила вызов, добавив абонентов в черный список. На вопросительный взгляд сидящей напротив черноволосой девушки, помотала головой, коротко прокомментировав: «Бывший». Мария понимающе кивнула, тоже не горя желанием общаться с парнем, принесшим целую кучу проблем. Ее до сих пор периодически накрывали воспоминания о торчащих в животе вилах и жрущих заживо монстрах, и весь негатив она выплеснула на Максима, обвинив во всех случившихся бедах. Если бы не он, то она бы была никому не интересна и спокойно жила своей жизнью. А что теперь? Она летела куда-то на сверхзвуковом самолете в компании с президентом и блондинкой, которая к тому же раньше тоже встречалась с ним. Куда ни кинь, везде видны его следы. Не хочу сейчас с ним разговаривать. Неожиданно продолжила Анна разговор. Вот надеру зад инопланетянам, вернусь, тогда и поговорим. А сейчас мне это кажется дурацкой идеей. Докажу этому придурку, что и сама чего-то стою. Протянула брюнетка, которая уже немного познакомилась со своей соседкой, составила о ней первоначальное мнение, а теперь так внезапно открылась с новой стороны. «Так ты что, все еще его любишь, что ли?» «Ну да», — удивленно проговорила она, не понимая смысла вопроса. «Так-то он не сделал мне ничего плохого, несмотря на то, что я старалась уничтожить его жизнь. Вопрос, почему я это делала, совсем в ином, но все же, другой на его месте просто прикончил бы меня и дело с концом, а Максим, наоборот, регулярно спасал. А тебя, кстати», — обвиняющая ткнула она пальцем, — «вообще с того света вытащил. Насколько я знаю, то спасал меня специальный отряд, а не твой обожаемый парень», — встала в штыки брюнетка. «И вообще, даже не меня, а коммуникатор, который утащили бандиты. И чем же ты так важна для государства, что на его поиски отправили целую группу? Может, ты внебрачная дочь президента, а мы об этом просто не знаем?» Маше нечем было парировать, и она угрюмо замолчала, всем своим видом давая понять, что не хочет продолжать беседу. «Вот, вот», — не унималась блондинка. «Это Максим поставил на уши всю страну, добился высокого статуса, став незаменимым и потребовал вытащить коммуникатор, а заодно по его запросу нашли целительницу, которую он прокачивал, лишь бы увеличить шанс на твое выздоровление, а потом, ты плюнула ему в душу, так держать, подруга». Аня замолчала ненадолго, а затем продолжила: «Но на самом деле, хочу сказать тебе спасибо. Пока он считал тебя своей девушкой, то отвергал все мои попытки сблизиться, а уж я предпринимала их достаточное количество. Так что, я подожду, пока пройдет немного времени и просто окажусь рядом в нужный момент». Маша вскинулась, будто желая что-то сказать, но все же сдержалась и промолчала, отвернувшись к иллюминатору, в котором с бешеной скоростью проплывала земля. «Уважаемые пассажиры», — разнесся по самолету голос командира, — «у нас, конечно, не авиалайнер, но все же попрошу пристегнуться к чему-нибудь. Мы начинаем посадку в городе Владивостоке, подберем парочку пассажиров, пополним запас топлива и отправимся дальше. Спасибо за внимание». Сразу после слов самолет начал снижение, несколько раз ощутимо тряхнуло, но уже через 20 минут он приземлился на бетонную полосу аэродрома. Черная фигура, закованная в броню, точно такую же, какая сейчас красовалась на двух девушках, вышла из кабины пилотов и прошла к девушкам. «Попрошу далеко от самолета не отходить. Через полчаса продолжаем наш путь». Разлетевшееся во время пути плохо закрепленное имущество внезапно взлетело в воздух и через секунду заняло свои штатные места. Затворы, блокирующие двери, сами по себе провернулись, и человек, подлетев в воздух, направился наружу. Заинтересованные девушки переглянулись и, подскочив, бросились за ним. Не дожидаясь подъезжающего трапа, прыгнули, приземлившись на бетонный, с интересом уставились на приближающихся людей в таких же костюмах, в компании огромной собаки. Пес недоверчиво уставился в сторону появившихся из самолета людей и, радостно гавкнув, бросился к ним. «Тимоша, стой, нельзя!» — крикнул самый высокий из них и бросился за собакой. Напрягшуюся брюнетку сбила огромная туша, весом под сотню килограммов, и ее шлем начали старательно вылизывать, стараясь прорваться через стекло. Бегущий парень выхватил из инвентаря топор и исчез, моментально оказавшись возле вошедшей во вкус собаки. Одной рукой поднял ее за шкирку, будто маленького котенка, и оттащил в сторону, невзирая на сопротивление. «Фу, нельзя же, сколько раз можно повторять?» Мутировавший сибайну, вымахавший до размеров тибетского мастифа, обиженно посмотрел на человека и, будто говоря ему что-то, сначала фыркнул, а затем гавкнул в лицо. Затем поднял лапу и совершенно человеческим жестом показал на девушку и потер морду. «Мне кажется, что он узнал знакомого». Вступила в разговор еще одна фигура. Быстрее всех в ситуации сориентировалась блондинка, понявшая, кто стоит перед ними. Девушка деактивировала костюм и подошла к людям. «Здравствуйте, я Аня, мы раньше встречались с Максимом. А вы, я так понимаю, его родители? Приятно познакомиться». Только реакция парня с топором спасла ее от очередной смерти. Моментально выхваченный арбалет оказался наставлен ей в лицо, и сорвавшийся с тетивы болт уже почти достиг ее лба. Короткий кусок металла с острым наконечником завис в миллиметре от кожи, остановленный чрезвычайно сильным и быстрым парнем. «Мама, ты что творишь?» – возмущенно крикнул он. «Это же та тварь, из-за которой Максима чуть не убили и отправили в тюрьму. Простите», – только и успела вставить слово Анна, когда женщина в костюме, не обращая внимания на сына, сделала шаг в сторону и, нажав боковую кнопку на арбалете, запустила усиленный выстрел, мощности которого на 30-м уровне должно было хватить на пробитие сплошной стальной стены, толщиной в метр. «Стоп, хватит!» – раздался знакомый всем голос, и все ощутили, как их приподняло в воздух, а затем аккуратно и нежно растащило в стороны. Усиленный выстрел, перенаправленный телекинезом, улетел вверх, покинув атмосферу планеты, и все замерло в тревожном ожидании. «Предлагаю всем успокоиться. Давайте не будем совершать резких поступков, о которых потом можем пожалеть, да и Максим не оценит происходящее. Тем более, что Анну он простил, и лично за нее ходатайствовал передо мной. И вообще, предлагаю познакомиться. В конце концов, нам с вами мир спасать. Меня вы все, конечно, знаете, но на всякий случай». Человек деактивировал броню и представился. «Вячеслав Вячеславович, уже больше 30 лет работаю президентом этой страны». Люди один за другим стали деактивировать защиту, представляясь и с интересом посматривая друг на друга. И последний, все еще опасаясь пса, ее отключила брюнетка. «О, Машка, привет!» – крикнул ее спаситель, наконец увидевший лицо девушки. Пес укоризненно посмотрел на него, как на слабоумного, и снова фыркнул, ложась на бетонные плиты поудобнее. Протянула она, «извините, а мы с вами разве знакомы?» Глава 16. После странного знакомства на взлетной площадке все погрузились обратно в самолет, переваривая случившееся. Причем президент ушел обратно в кабину к пилотам, оставив компанию наедине, и дальнейший путь проходил большей частью в неловком молчании, которое старался разбавить шебутной пес, то и дело перекладывающийся с места на место и старающийся устроиться поудобнее. Несмотря на весь свой разум, он, все же поддаваясь инстинктам, начал крутиться вокруг своей оси и даже пару раз царапнул когтями пол, но увидел расходящийся под ними металл, завернувшийся стружкой, стыдливо прижал уши, шаркнул в обратную сторону, заглаживая повреждения, и отошел, прекратив акт вандализма. Затем по-хозяйски осмотрелся, уже забыв о проделке, пошел вальяжной походкой, улегся между двух девушек, сидящих рядом друг с другом, и начал довольно жмуриться от ощущения поглаживающих его ладошек. Синхронно, будто договорившись, они начали почесывать его лобастую голову. Брюнетка и блондинка глянули друг на друга и молча, без споров, разделили зону ответственности. Одна осталась на макушке, а вторая перешла чуть ниже, запустив ногти в загривок. Огромная собака прикрыла глаза и задремала, отдавшись нехитрой ласке. Почти до самого приземления так никто и не заговорил. 2 часа полета через Тихий океан пролетели словно миг, затем еще 30 минут на перелет над Северной Америкой, и самолет начал медленно снижаться, готовясь к приземлению. «Это Нью-Йорк?» – спросил Дмитрий, подошедший к левому борту, показывая пальцем на что-то, находящееся в иллюминаторе. Его оттеснила фигура отца, выглянувшая наружу, и мужчина кивнул. «Да, вернее то, что от него осталось». Все с интересом, даже пес, наперебой ринулись смотреть наружу. Самолет, летящий на высоте в 20 километров, позволял увидеть объекты, находящиеся очень далеко, и бывший город, находящийся на расстоянии в 400 километров от Вашингтона, даже на таком расстоянии выделялся огромной обугленной проплешиной от многочисленных пожаров, возникших после ядерного взрыва. Последствия до сих пор устраняли, используя новейшие достижения техники, в том числе представленной Россией и Синтехом, но зона отчуждения была довольно велика. Даже не представляю, сколько людей им пришлось отселить. Повисла в воздухе фраза Димы. Просто кошмар. А поиски тел погибших, там же радиация, наверное, зашкаливает? Нет, ответил его отец. Я слышал, что после взрыва туда наведались те же беспилотники, которые уничтожали ядерное оружие, и спустя некоторое время радиационный фон начал стремительно утихать, пока вовсе не исчез. Так что сейчас там спокойно можно находиться без защиты. Все снова ненадолго замолчали, переваривая сказанное, А затем разговор вновь продолжился. «Интересно», — прервала молчание Маша, — «как там к нам будут относиться? Все же наша страна убила целую кучу их граждан, причем не сделавших нам ничего плохого. Они же просто жили, занимались своими делами, растили детей и ходили на работу, любили и ненавидели. И что?» — ответила ей блондинка. «Как будто люди, погибшие в Москве, думали иначе, и не жили. Там была абсолютно такая же ситуация. Сама же недавно мне рассказывала о том, как бежала в панике в метро, сжимаясь в ужасе от звука сирен при первой атаке. А что было дальше, когда тебя вообще прикончили не раздумывая, по приказу своего бывшего правительства, и ты жалеешь их? Так я про простых людей говорю», — возразила девушка. «Военные то понятно, это отдельный разговор. Что с нашей, что с их стороны, это просто условные пешки, которых передвигают по карте власть имущие. Но вот страдают почему-то в первую очередь гражданские. У простых людей очень короткая память», — вступил в разговор отец Максима. «Самые ужасные вещи забываются в очень короткие сроки, а при правильной подаче материала и вовсе переворачиваются с ног на голову. Тех же японцев вспомните, которых в своем время бомбардировали Штаты. Ничего, прошло совсем мало времени и все забылось», — продолжил он, проходя обратно и садясь на место. «Тем более, что мы сейчас, для американцев, выступаем в роли героического отряда спасателей, отправляющихся прямо в логово злобных пришельцев. Причем самое ироничное в том, что они сами готовились к этому всю свою жизнь, буквально зомбируя население фильмами, книгами и комиксами. Так что, когда наша миссия увенчается успехом, нас нарекут спасителями нации, как минимум. Главное, чтобы убить не пытались», — вставил его сын. «О!» — протянул мужчина. «Думаю, с этим проблем точно не станет. За них это попытаются сделать инопланетяне. Кстати, поинтересовалась Аня, вы же уже сражались с одним из них. Каково это было? Чего нам вообще ожидать? На самом деле, ничего сложного. Я так понимаю, что видео вы видели». Отец Максима дождался синхронного кивка, после которого девушки опять смерили друг друга подозрительными взглядами и продолжил. «Мне нужно порядка 10 секунд на то, чтобы зарядить усиленный выстрел. Поэтому, в идеале, тактика будет простая. Выходим из портала, как только он заработает, и стреляем во все, что видим. Если все враги будут в одном месте, то нам же проще. Миссия завершится за пару минут, если не возникнет неожиданностей. А пес тоже с нами пойдет? А как?» Засыпали его вопросами. «У него же нет костюма. И на Марсе, как мне известно, нет воздуха. На его уровне он ему уже не требуется. Мы недавно попали в подводную локацию, и он чувствовал себя там просто замечательно, охотясь на рыб, населявших то место. Если быть честным, то это было одно из легчайших прохождений. Его молнии просто вскипятили воду вокруг, уничтожив все живое. Вдобавок, у Тимоши есть навык адаптации 30 уровня, поэтому в теории он может жить даже в чрезвычайно агрессивных средах. По крайней мере, описание выдает, что купание в лаве и серной кислоте ему нипочем. Это с виду он просто милаха, а для врагов превращается в жуткую машину уничтожения 70 уровня. «Какого?» Практически синхронно вскрикнули девушки, еле добравшиеся до 20-го. «Кстати, об этом», — заинтересованно спросил Максим. «Мне интересно, зачем вас вообще потащили в бой с такими маленькими уровнями? Я понимаю, зачем там президент. Судя по тому, что я видел, он гораздо быстрее меня, даже в те моменты, когда у меня топор в руках и ловкость зашкаливает за 300 единиц. И думается, что и уровень у него как минимум больше 100. Я сама вызвалась», — опять одновременно произнесли девушки, с подозрением уставившиеся друг на друга. Какое-то время они переглядывались, а затем блондинка все же начала говорить. «Меня невозможно убить», — наконец произнесла Аня, так и не сводящая взгляд с соперницы. «Недавно я своим ходом прилетела практически из пояса астероидов, на скорости в несколько сотен километров в секунду, затем вошла в атмосферу Земли, где изгорела от трения, прямо как астероид». Она на секунду отвлеклась, приняв задумчивое выражение. «Интересно, кто-нибудь загадал желание, увидев мое падение?» И снова продолжила. «А до этого, меня распылил атомный взрыв в космическом корабле, когда меня похитили британцы и перевозили не пойми куда». Она с улыбкой уставилась на ошарашенные лица собеседников и продолжила. «Ну и до этого умирала раз 20, как минимум. Причем самым разным образом, в том числе и от когтей медведя». Поежилась девушка, вспомнившая первую смерть. Так что, может, я и не обладаю особо впечатляющими силами, но как минимум могу стать той костью поперек горла, которая прикончит этих ублюдков. Впечатляюще, согласился Дмитрий. Значит, можно было не спасать от мамы, а дать ей выпустить пар? Да, конечно, с легкой сумасшедшенкой ответила девушка. Мне не привыкать, так что, всегда к вашим услугам. Слегка поклонилась она. Женщина только взглянула в ответ, но не стала вступать в диалог. Мать все еще не простила блондинку, причинившую столько боли ее сыну, и ей как минимум нужно было время. А я, как услышала о нападении, позвонила человеку, который оставил мне визитку. Она замялась, вспоминая фамилию, и так и не вспомнив, плюнула. Который с Максимом был, когда меня воскрешали. Томилин, подсказала ей Аня. Точно. Так вот, я ему позвонила и сказала, что хочу помочь, и он моментально согласился. Понятия не имею, что меня толкнуло на это. Я даже одно время думала, что хочу завязать со всеми этими приключениями, но потом поняла, что не могу остаться в стороне. Ну и пусть я не такая сильная, как вы. Кивнула она в сторону тройки людей. И не бессмертная, как Аня, но я все характеристики вкладывала в ловкость, и сейчас она у меня равняется 69 единицам. Плюс навык защитного костюма и топор развила до десятки. Она вызвала его и крутанула в руке. Я очень удивилась, когда наконец прочитала описание этой штуковины и поняла, что она в разы увеличивает характеристики. Так что я теперь довольно быстрая. Почти 130 баллов, так что тоже пригожусь. Силы, правда, всего 10 единиц. Она открыла коммуникатор и поправилась. Вернее, 18, при усилении. Поэтому буду просто мешаться под ногами у злодеев, надеясь, что это поможет. Прервав обсуждение возможностей, самолет коснулся колесами взлетно-посадочной полосы и мягко покатился прямиком к группе людей, встречающих гостей. Президент, вышедший из кабины пилотов, осмотрел людей и постучал пальцем по шлему. «Попрошу всех активировать защиту и не снимать костюмы, что бы ни происходило и как бы вас ни упрашивали встречающие», начал инструктировать он. «Пусть с вероятностью в 99% ваши лица и так известны тем, кому это необходимо, но не стоит множить их число, светясь по телевидению, и лучше вообще ни с кем не общаться». 5 человек синхронно потянулись к браслетам, и через мгновение в самолете находилось 6 безликих фигур, затянутых в черную броню, матового оттенка. Один лишь пес выделялся своей рыжей шерстью, но его это вообще не беспокоило. К борту летательного аппарата подъехал самоходный пассажирский трап с красной дорожкой, и люди, во главе с президентом, начали выходить наружу. «Только бы не заржать», — тихонько шепнул Дмитрий, увидевший встречающую делегацию. Толпа перед ними выглядела странно, и даже это слово казалось слишком слабым для того, чтобы описать всю абсурдность происходящего. Америка, страна, выросшая на комиксах, создала поколение людей, которые, едва обретя сверхспособности, начали воплощать свои детские мечты о супергероях. Но, как только появилось множество людей с уникальными силами, началась настоящая гонка за оригинальностью. Они не просто хотели использовать свои способности, но и стремились выделяться в глазах окружающих, по возможности, чем экстравагантнее, тем лучше. Костюмы этих героев поражали разнообразием, но одновременно выглядели так нелепо, что разум просто отказывался воспринимать их всерьез. Некоторые явно вдохновлялись своими способностями. Огненные маги появлялись в ярких плащах, будто пламенеющих на ветру. Те, кто управлял стихиями, предпочитали носить соответствующие цвета и символы: синие вихри на фоне грозовых облаков, зеленые листья и лозы, обвивающиеся вокруг тел. Но другие, очевидно, не слишком задумывались о практичности или даже элементарной эстетике. На первый взгляд, они напоминали сцену из какой-то дешевой пародии на супергероев. Один парень стоял в костюме, который можно было бы назвать доспехами, если бы не торчащие во все стороны трубы, антенны и металлические пластины, как будто он обрядился в телевизионную башню. Эти элементы выглядели крайне непрактично. Его движения были неловкими, каждый шаг сопровождался звоном и треском металла, как будто с ним вот-вот что-то должно было случиться, то ли доспех развалится, то ли он сам запутается в своих собственных антеннах. Рядом стояла девушка в костюме, украшенном клинками, которые торчали из локтей, плеч и даже коленей. Лезвия были грубо прикреплены черным скотчем, и это выглядело так, будто она оделась на скорую руку, решив, что главное в ее образе — количество опасных острых предметов. Возможно, она могла использовать их в бою, но ходить рядом с ней явно было опасно. Любое неосторожное движение, и ее соседи рисковали получить серьезные порезы. Вокруг нее, кажется, никто не обращал на это внимания, хотя любой нормальный человек старался держаться бы от нее подальше. Казалось, что вся эта толпа впитала какое-то коллективное безумие, где подобные костюмы стали нормой. Но больше всего выделялся здоровенный афроамериканец, который зачем-то выбрал плюшевый костюм муравья. Это был огромный, почти комичный муравей с мягким мехом и большими лапами, которые болтались при каждом его движении. Он выглядел настолько нелепо, что это даже вызывало сомнения. Вдруг это какая-то скрытая стратегия. Однако на практике это казалось абсолютно бессмысленным. Как он собирался сражаться в таком наряде? Его движения выглядели настолько ограниченными, что было очевидно, что, если противник захочет его победить, достаточно будет просто наступить на этого муравья, и тот свалится на спину, не способный подняться. Но никто, кажется, не задавался этим вопросом, и даже не пытался сделать замечание. Его костюм словно существовал в каком-то параллельном мире, где здравый смысл не имел никакой силы. Самое удивительное было то, что на этого гигантского плюшевого муравья не обращали никакого внимания, как будто это было чем-то совершенно обычным. Люди из числа встречающих проходили мимо него с каменными лицами, будто подобные костюмы стали повседневностью, не вызывая ни малейшего удивления. Но даже на фоне этой чудаковатой сцены, не он был самым странным персонажем. Позади стоял человек в голубом обтягивающем костюме, украшенном пушистыми меховыми трусами. Они были явно сделаны из какого-то синтетического материала, который смешно топорщился в разные стороны, придавая ему вид дешевой игрушки. Мужчина улыбался, будто все происходящее вокруг – это шутка, и только он знает ее смысл. Его руки радостно махали всем окружающим, словно он приветствовал каждого, кто проходил мимо, но никто не обращал на него внимания. Похоже, меховые трусы, обтягивающие костюмы и его неуклюжая, слишком уж дружелюбная манера поведения совершенно не смущали эту толпу героев. Большая часть встречающих людей выглядела так, словно они просто сбежали из какой-то психиатрической больницы, и их костюмы были попыткой еще больше подчеркнуть свою эксцентричность. Впрочем, нельзя было не признать, что люди с уникальными способностями, а особенно американцы, всегда стремились найти способ выделиться. Даже если это означало наряжаться в костюмы, которые не только не соответствовали боевым реалиям, но и, казалось, больше подходили для маскарадов или дешевых фильмов о супергероях. Даже костюмы, которые издали казались более функциональными, были не лишены абсурда. Вот, к примеру, человек с металлическими пластинами на руках и ногах, которые выглядели как часть какого-то сложного механизма. Казалось, что они должны были увеличивать его физическую силу или защищать его тело, но в реальности каждый его шаг сопровождался громким лязгом. Он двигался так, будто эти пластины мешали ему ходить, ощутимо сгибаясь под перевесом. На первый взгляд, он мог бы показаться серьезным бойцом, если бы не тот факт, что его броня явно была слишком тяжелой для его тела. Его движения были настолько медленными и неловкими, что он больше напоминал средневекового рыцаря, заблудившегося в будущем. Спускающийся отряд, всеми силами старающийся соблюдать сдержанность, покинул самолет, оказавшись на земле, где их уже с нетерпением ждали. «Добро пожаловать, друзья!» — раскинул руки в стороны новый президент Америки, встречающий их в первом ряду. «Вы довольно быстро добрались, особенно если учитывать, что вы практически совершили кругосветное путешествие. Я сам прилетел всего полтора часа назад. У нас тоже есть хорошие самолеты», — ответил ему Вячеслав Вячеславович. «Если бы не необходимость забрать по пути товарищей», — указал он рукой на стоящих позади него людей, — «то, может быть, даже обогнали бы». Послышался рев мотора, и на взлетную полосу въехал целая колонна из бронированных автомобилей. Прибывшие люди расселись по машинам, причем пес занял целое заднее сиденье, потеснив находящихся там военных. Девушка с автоматом, одетая в стандартную форму военнослужащего НАТО, испуганно покосившаяся на него, пересела на переднее сиденье и всю дорогу оборачивалась назад, периодически бросая взгляды на веселящуюся собаку, скалящую клыки. Был бы здесь хозяин, он бы осадил разошедшееся животное, но он находился в другом автомобиле, поэтому ей пришлось терпеть. Некогда бывшие красивым и ухоженным, Теперь это место знатно преобразилось. Огромные фонтаны, высаженные вокруг него растения, снесли, и всю лужайку перед зданием превратили в огромное фортификационное сооружение. Та пожала плечами, но вместо нее ответил местный правитель. Девушка оставила при себе мнение, что вряд ли это поможет против превосходящей в технологическом плане инопланетной цивилизации, и молча направилась дальше. Если уж всего один пришелец навел столько шороху, прорвавшись через портал в Подмосковье, то целая группа их сможет стереть Вашингтон с лица земли за считанные часы. Пройдя сквозь многочисленные укрепления, зашли внутрь здания и оказались в холле, посередине которого и был установлен стационарный портал на Марс. Высокотехнологичное устройство сейчас рябило, на доли секунды показывая находящуюся на той стороне обстановку. Странные ажурные здания, растущие как на глазах, и даже один из космических кораблей, располагающийся неподалеку. Люди из состава встречающего отряда обряжались в космические скафандры, снимая свои откровенно странные костюмы и превращаясь в нормальных с виду мужчин и женщин. Через некоторое время все выстроились в ожидании. Из соседних помещений вышли телевизионщики, выкатившие свою аппаратуру и, настроившись, начали съемки. «Уважаемые граждане Америки», — взял слово их лидер, — «чудовищный и ужасный враг вторгся на нашу планету, совершив при этом акт геноцида. Он уничтожил миллионы людей, вероломно нанеся удар из-под тишка. И даже сейчас десятки и сотни тысяч новых жертв продолжают гибнуть от его последствий. Цунами, землетрясения и взрывы унесли жизни просто невероятного количества землян. Сейчас не время делиться на страны, тая в себе обиду. Настал тот момент, когда всему человечеству необходимо сплотиться и встать плечом к плечу. Угроза нависла над всеми нами. Враг не делает различий между людьми. Удары были нанесены в самые густонаселенные точки планеты, и их целью было максимальное причинение вреда. Кто может дать гарантии, что в следующий раз они не атакуют Вашингтон или Москву? Начал проникновенно вещать он в камеру, перечисляя столицы. Пекин, в конце концов, я обращаюсь ко всем, к лидерам стран, политикам, бизнесменам и простым гражданам. Настало время отбросить разногласия, и мы, обвел он рукой стоящих позади людей, делаем первый шаг. Сборный отряд со всего мира готов показать этим ублюдкам их место, а вы сможете увидеть это своими глазами.